Все собрались, да? Открывается вид на все 24 Гопурам, ворота, ведущие к этому храму. И самые первые ворота высотой 80 метров построены, достроены относительно недавно. Они начаты строиться в 13 веке. И даст их в 85-м или 84-м году один саньяси. Множество пытались построить эти ворота, и ни у кого не хватало денег. Потому что Господь не давал санкции на то, чтобы эти ворота построены. И относительно недавно он пришел во сне саньяси Ранганат и сказал: «Дострой мои ворота». Саньяси в страшном беспокойстве. Он подумал, как цари не могли достроить эти ворота. Им не хватало денег. И с нищий саньяси, у которого ничего нет, мало ворота. Господь пришел к Тесси ночь и успокоил его. Сказал: не беспокойся о деньгах. Деньги. Главное, попытайся построить, и все, что нужно будет. Эти ворота обошлись этому саньяси около $1.5 миллиона. Так, несколько лет тому назад. За 6 лет он сумел достроить ворота, которые не могли достроить многие-многие цари. И они высятся сейчас. И в свое время было предсказание, что... Почему эти ворота не могут быть достроены? Потому что они закрывают как бы вид на Ланку. Мы знаем, что Ранганат все время смотрит на Ланку и защищает Ланку. Но говорится, что когда эти ворота будут достроены, то Господь не сможет смотреть на Ланку, и таким образом Ланка лишится защиты. И мы знаем, что сейчас на Шри-Ланке очень большие сложности. Началось как раз после того, как эти ворота были достроены. Так что это Гопурам. Что в Писании говорится, что это все произойдет, и человек с кожей розового цвета осветит эти ворота. И как раз когда были закончены, пригласили сюда политического лидера одного, он был очень больной, как раз на время инаугурации этих ворот он выздоровел, у него бледно-розового цвета кожа, он пришел сюда, осветил эти ворота. В самой Стала Пурани, в книге, которая описывает этого храма, предсказано, что это достроится с помощью розового человека, и в момент Ланки придется очень туго. Ну что сейчас про Ланки там сказать? Там? А? Про Ланки об этом знают? В западном направлении там все гопуры не достроены, поэтому тоже только 7, так что всего 21 гопурам. И главный гопурам это золотой гопурам над храмом самого Ранганатха. Этот гопурам сделан из чистого золота, он покрывает изначальный виман, который вышел из молочного океана, когда Брама поклонялся Господу Нараяне. Так, это золото принесено сюда Тирумангай-Альваром. Наверняка многие из вас слышали историю, как Тирумангай-Альвар зашел в буддийский храм, и там мистическим образом они хранили мурти Господа Будды, сделанные из чистого золота. Тирумангай-Альвар с помощью своих сподручных смог утащить эту мурти сюда и переплавил эту мурти и покрыл золотом этот виман. Этот виман называется Пранава виман. Когда Господь Брама поклонялся Господу Нараяне на берегу молочного океана и молился Господу Нараяне, совершая аскезу, то вышел этот виман Пранава виман. Пранава значит амкара, ом, который содержит в себе все веды. То есть в форме этого вимана или колесницы находятся все веды, и внутри этих вед, как бы сокровища, хранящиеся внутри вед, в центре этих вед, это сам Господь на колеснице. Веды подобны колеснице, которые несут внутри Господа. Но потом, когда Брама передал этот виман вместе с Господом Ранганатхом Сурьи, то Сурья стал поклоняться. У Сурьи был сын Вивасван. И Вивасван подумал: мой отец поклоняется, почему бы мне не поклоняться, я тоже хочу поклоняться. И он стал совершать аскезу и стал молить Господа Браму, чтобы у него тоже получился Ранганат. И в результате его аскез, его подвижничество, новый виман появился. Этот виман Вайдика виман. Вайдика значит тоже ведический виман, то есть тоже виман или колесница, содержащая в себе все веды. И Вивасван стал поклоняться ему, и в какой-то момент эти два вимана слились в один. Но на самом деле это была лила Господа, которую он совершил для того, чтобы в какой-то момент эти виманы опять раздвоились. В течение какого-то времени Дашарат принял по цепи, по наследству в династии царей, солнечной династии, от Икшваку этот виман, и он поклонялся ему там. Но гораздо позже один риши жил где-то за 100 километров отсюда. И этот риши поклонялся Господу Ранганатху, и частичное воплощение богини Лакшми родилась у него в качестве его дочери. Он очень хотел, чтобы Лакшми родилась у него как его дочь. И в какой-то момент он стал звать Ранганатха, потому что его дочь достигла брачного возраста, ей нужно было выходить замуж. Он стал призывать его, и на глазах у всех этот Вайдика Виман, второй Виман, вышел оттуда, из этого Вимана, и перелетел за 100 километров отсюда. Этот храм до сих пор находится там с этим изначальным Вайдика Виманом и Господом Ранганатхой в 100 километрах. И там Ранганат, соответственно, женился на дочери этого Риши. Вот. С четырех сторон этого Вимана, главного Вимана, Пранава Вимана, находятся четыре формы Господа. С этой стороны Паравасту? Паравасудев. С обратной стороны находится вот Говинда. Ачюта, Ананда, Говинда. С обратной стороны находится Ананта. И с двух сторон, соответственно, с восточной и западной находится Ачюта и Ананта. Говинда и Ачюта. И Говинда — это форма Кришны, играющей на флейте. Скажите, а вот Криша, она что, имитирует форму Вимана, да? Да. Криша — это Виман. Это колесница или воздушный корабль. Гопурам — это Виман. Он сооружен в форме колесницы. И мы можем видеть, что колесницы Господа Джаганатха, они в той же самой форме находятся. И кто-нибудь из вас задумывался, почему первый Гопурам самый большой? Что нужно делать, когда человек проходит сквозь эти Гопурам? И почему первый Гопурам самый большой? Почти. Когда человек проходит через эти Гопурам, он как бы через каждые ворота. Этот храм представляет собой реплику Вайкунхи. На Вайкунхе есть описание дворца Господа Нараяна, и этот дворец тоже окружает 7 стен. И проходя через каждый из этих ворот, человек как бы должен оставлять что-то позади себя. Он оставляет груз, тревог, беспокойств, забот, неприятностей, всего остального, все то, что мучит его в этом мире. И, соответственно, первую гору он сваливает там, проходя сквозь первый Гопурам. Он должен проходить, как бы, проходя одни ворота за другим, он должен медитировать на то, что он приближается к Господу. Он должен как бы оставлять за собой все то, что мешает ему приблизиться к Господу. И в конце концов, когда он приходит к Господу, он должен прийти абсолютно чистым и предстать перед ним в этом виде. Вайдинат Прабу, так эта крыша, это Виман, да? Да, это изначальный Виман, это золото покрывает форму изначального Вимана. Под этим золотом стоит спокойно, да, вот этот аппарат, Виман, который появился, да, да, да, да, который появился из молочного океана. Вот, из чего сделан аппарат? Из того же самого камня трансцендентного, из которого сделан сам Господь Рангана. Also, this is Рамачарья made Деви Варнасрама. Храма, это огромный комплекс, и внутри этого храма живет 42 тысячи человек. Внутри, вот в самих стенах этого храма, 42 тысячи. И Рамануджа Ачарья установил здесь систему Дави Варнашрама. Вот это вот четвертые ворота, и, соответственно, он разделил этот город на четыре секции. Ближе всего к самому Ранганатху находились браманы, которые занимаются личным служением Господу Ранганатху. За ним находились их помощники, люди, которые жили, занимались, да, администрацией. Они жили, да, там они живут. Дальше селились люди, соответственно, бизнесмены, и самый внешний слой составляли люди, которые занимаются служением, делают гирлянды, пасут коров и так далее. Вот, это четыре слоя, четыре варны. Так и сейчас они так живут? Да, в основном так. По-прежнему браманы живут так. Да, да, браманы, которые поклоняются Господу Ранганатху, они живут в пределах этого комплекса. Так все же, если сравнить поклонение Джаганатхи и поклонение Ранганатхи? Это разные совершенно формы поклонения. Рамануджа Ачарья установил тут ведический принцип, и в соответствии со строгим ведическим принципом поклоняются тут на очень высоком стандарте. Тогда как стандарт поклонения Господу Джаганатху совсем другой. Там смешаны различные формы поклонения. И Рамануджа Ачарья пришел туда, попытался вмешаться, но у него ничего не получилось. Нам нас. Макшатри. Given preference to all the peoples. Строгая иерархическая система в Варнашрам была установлена, но Рамануджа Ачарья при этом говорил, что все равны, Поэтому во время многочисленных фестивалей и праздников, которые проводятся в этом храме, в каждой из них кого-то почитают. В один почитают брахмана, в другой почитают вайшьев, шудр. Люди все специальности, всех каст, их почитают в специальный праздник. И даже воров, есть специальный праздник, когда почитают воров. Так, потому что считается, что они последователи Тирумангай Альвара, и поэтому им оказывается особый почет здесь, в этом храме.